Помещик и дворянин Федор Павлович Карамазов был странный тип, именно тип человека, не только дрянного и развратного, но и человека, отлично умеющего обделывать свои имущественные делишки. Федор Павлович был женат 2 раза. У него было 3 сына. Старший Дмитрий Федорович от первой супруги, а остальные 2, Иван и Алексей, от 2. Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. Оставшись вдовцом, он бросил своих детей, забыл о них совершенно, и первые годы мальчики находились на попечении верного слуги этого дома Григория. Юность и молодость старшего из сыновей Мити протекла беспорядочно. В гимназии он не доучился, попал в 1 военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился и вышел в отставку. Федор Павловича, отца своего, узнал и увидел Митя, когда нарочно теперь прибыл в наши места. Федор Павлович заметил с первого раза, что Митя буин, со страстями, нетерпелив, кутила. Старший сын от 2-го брака, Иван, рос угрюмым отроком, но далеко не робким. Он очень скоро, чуть ли не в младенчестве, стал обнаруживать необыкновенные способности. По окончании школы он поступил в Петербургский университет. В последние годы в университете Иван Федорович стал печатать статьи, так что стал даже в литературных кругах известен. Уже выйдя из университета, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет странную статью, обратившую на себя внимание. Статья была написана о церковном суде. Иван Федорович приехал по просьбе и по делам своего старшего брата Дмитрия. Младший сын Федора Павловича, Алеша, в детстве и юности был малоразговорчив, но не от робости или угрюмой нелюдимости, а от чего-то другого, от какой-то внутренней заботы. Но людей он любил. Что-то было в нем и внушало, что он не хочет быть судьей людей. Явясь на 20-м году к отцу, положительно вертеп грязного разврата, он целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, не осуждая кого бы то ни было. Алеша был статный, краснощекой, пышущий здоровьем юноша, красив собой, строен. Он уже год как в нашем монастыре послушником. Семейка Карамазовых сошлась вместе в первый раз в жизни в монастыре в келье старца Зосимы, чтобы сговориться приличнее о имущественных расчетах Дмитрия Федоровича с отцом его Федором Павловичем. Авторитет священного старца должен был иметь для присутствующих значение внушающее и примирительное. Келья старца была необширна, вещи и мебель грубые, бедные и самые лишь необходимые. В углу на стене много икон. Одна из них – Богородица, огромного размера, писанная, вероятно, еще задолго до раскола. В этой самой келье еще при прежних старцах собирались посетители с глубочайшим почтением. В момент сходки этого нестройного семейства старец Зосима, сгорбленный, часто покашливающий человек 65 лет, сидел на кожаном красного дерева диванчике, а гости Иван Федорович, родственник и опекун Мити Петр Александрович Миусов, поместились на стульях у противоположной стороны. Семинарист Ракитин и Алеша в платье послушника рядом с иеромонахом-библиотекарем отцом Иосифом. Федор Павлович был явно взволнован и то и дело поглядывал на дверь. Равнёшенько 12 часов, а старшего сына моего Дмитрия Федоровича нет? Миусов с усмешкой обернулся к Ивану Федоровичу. По всем признакам злобная и мелконадменная душонка. Я пророков не терплю, посланников Божьих особенно. Святейший старец, несогласие по наследству и по имущественным расчетам сына моего Дмитрия Федоровича с отцом его, то бишь со мною, Федор Павловичем Карамазовым, дошло до невозможной точки. Отношения стали невыносимы. Вследствие сего мы через сына моего Алексея Федоровича просили вашего согласия при вашем, святой отец, посредничестве как-нибудь договориться приличнее. Уповая, что сан ваш, суждения ваши будут иметь внушающие для Дмитрия Федоровича значение, а сына-то моего и нет. Извиняюсь за него, священный старец. Сам же я всегда аккуратен минута в минуту. Помнишь, что точность есть вежливость королей. Но ведь вы, по крайней мере, не король. Не король. И представьте, Петр Александрович, что это я и сам знал, ей-богу. Ваше преподобие, вы видите пред собой шута воистину. Так и рекомендуюсь. А что они, кстати, иногда врут, так это даже с намерением рассмешить, приятным быть. Надобно же кому-нибудь приятным-то быть. И вот непременно своей любезностью сам себе и наврежу. Эти вот помню, много лет тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу, ваша супруга, щекотливая женщина с... Ну, в смысле, то есть чести, так сказать, нравственных качеств. Вдруг он мне на том, а вы ее щекотали? Да, говорю, щекотался. И тут он меня так пощекотал. Федор Павлович, это несносно. Простите меня, что я, может быть, тоже кажусь им участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности. Простите меня, но я не сообразил, что мне придется просить извинения именно за него. Простите меня.